Алло? Чего тебе? Алло, здрасте. Вас беспокоит психиатрическая клиника. Какая? Психиатрическая. А мы там на учете еще не были. Вы не были? И потом это дело добровольное. Хочу лечусь, хочу не хочу. А, по поводу этого. Сегодня звонили ваши родные. Ну? И сказали, что вас нужно положить в палату. А к чему к вам звонили, а не ко мне? Они сказали, что у вас крыша поехала. Да? Да. Родные мои, вот. За меня горой. Ты чего несешь, сука ебаная? Они сказали так, что вы часто кричите в подъезде. Я сука, а мы там в разных районах живем. Как они могут слышать-то? Они говорят, что типа вы с ума сошли, и у вас галлюцинации пошли. Да нет, еще не пошла галлюцинация. Это там это дело добровольное. Хочу лечусь, хочу нет. Так вот, они вас и ложат. А? Они вас и ложат. Они уже роспись поставили. Чего поставили? Роспись. Что, не согласны? А, чего поставили? Роспись. Чего? Роспись. Какую роспись? Что? Роспись должна быть моя. А они свою сделали, потому что они являются вашими родственниками. Ты, блядь, забыл последний указ. Больной хочет ложиться, хочет не ложиться. А вот ваши родственники подписали, они добровольно вас ложат туда лечиться. На 2 года. Так не действительно это роспись, сука. Действительно, родственники. Это добровольное дело. Я тебе говорю, что новый указ добровольно. Хочет больной лечиться, хочет нет. Так вот ваши родственники и хотят, чтобы вы лечились. Да ты моих родственников не знаешь, и телефон их не знаешь, и они твой не знают, как ты все раскатался, ебена мать! Они позвонили мне, в психиатрическую клинику. Как они твой телефон ебучий, нахуй ты им сдался? Они нашли... Если они хотят со мной расправиться, они без тебя это сделают! Они номер взяли в интернете, нашли наш номер клиники, Кащенко. Ах, Кащенко? Да. Да что ты? Да, Кащенко, вас беспокоит. Да сегодня утром родные звали меня чай пить. Вот. Сказали, мы вас купили, приезжай торт жрать. А мы вас ждали да там. Да что хуйню-то несешь, ебаная тварь? А мы вас там ждали. А тебя каталками там не ждали? Тебя лично не ждали там? Они ждали меня, чтобы мы вас забрали. Машина подъезжала. Да что ты? 10-26 квартира тоже согласилась. Вас уже положили в психушку. Говорят, вы сумасшедшая женщина. Вы кричите в подъезде. Да что угрожаете ты каким-то жителям, которые ни в чем не виноваты. Да что ты? Да. По-моему, ты всем угрожаешь. Кто? Это ты, брат, всем угрожаешь. Над всеми издеваешься, падла. Я тебя посажу, сука. Я тебе покажу, кто я есть, блядь. Я в государственном учреждении работала. Машина поедет сейчас. А ты меня проебываешь мозги, блядь, худая. Сейчас машина поедет. Алло, это клиника Кащенко. Да? Да. Что ты, сука, мою квартиру захотел? Нет. Квартиру мою захотел, да? Нет, она... Хуй тебе, сука! Она вам не нужна. Вместе с Кащенкой! Сейчас машина поедет. Я, блядь, на твой голос знаю! Работник Кащенкин! Что? Алло. Да. Вас беспокоит клиника Кащенко. Что? Вас беспокоит из клиники Кащенко. Ты чё, пидор, блядь, охуел? Нет, не охуел. А чё ты хочешь? У меня к вам пару вопросов. Слышь, твоя мать хуесоска? У меня к тебе тоже пару вопросов. Да? Твоя мать хуесоска? Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. А ты пидор? Ваша бабушка давно психически больна? Папа, пидор, я тебя спрашиваю. А я спрашиваю вас, ваша Валентина давно психически больна? А я спрашиваю, твой папа пидор? А я вас спрашиваю, ваша бабушка давно психнулась? Пошел нахуй, урод. Палата предоставлена уже. Алло? Чего тебе, охуевший? Это психиатрическая клиника Кащенко. Да что ты, напугал? Да. Хуй меня напугаешь, ебаный в рот, я все законы знаю. Машина уже подъехала. Хорошо, сейчас тебя и туда сейчас захуячу, поднимут, как 10, хулигана. 10 врачей как поднимут. Хулигана, блядь, туда тебя и пихнут. 10 врачей поднялось уже к вам. Да что ты? Да, вот двери стоят сейчас. Как поднимутся, так и опустятся. Давайте, открывайте. Сейчас мы вас... Твою, блядь, опустятся, ёбаная тварь. Мы вас... Я тебя, блядь, под суд отдам. Я тебе покажу, как издеваться, ладно, блядь. Ладно, уже готово. Шизофреник ёбаный. Вот ты научился, как шизофреник, блядь. С чего вы... И полетишь туда, на лечение. С чего вы решили, что я шизофреник? Алло. Алло. Да. Ну все, машина подошла. Хорошо, сейчас тебя туда и засунем. Так как... вас вот, мы уже приготовили все. А кофейник-то туда и сунем. Мы тебя свяжем и положим туда. Да, а да, кто ты есть-то? Я... Чтобы класть, ты кто ты есть-то? Я здесь 18-й, это я вызвал машину. Психушкой. Вызову, туда и поедешь, на этой машине нет, уедешь. Они сказали, и я расскажу, что ты бандюр, квартиру мою добиваешься. Они сказали... Они поймут, они люди поймут, что ты аферист. Нет, ничего не поймут они. И заплатишь за рейс, оплатишь, блядь, за бензин. Они сказали, мы шизофреники, с нами... Малограмотно, я 2 института окончил. Ты кого ты... наебешь? Не... Наебать-то хочешь? Ты пугаешь ты меня. Ты кого хочешь наебать, сука? А, сука, малограмотная! Слушай-ка ты! Паскудина, я тебя уберу! Суд я тебе подам, сука! Тайницу! Вы давно... Убить меня хотели, блядь! Подам в суд! Покушение на убийство! Валентина Петровна, да... 12 лет получишь! Да психушка по вас плачет. Сейчас машина будет. Сука, успокойся, блядь. Сейчас поедешь на этой машине. Хорошо, что вызвал. Людям все растолкую, и они, блядь... Да им похуй. Я скажу, что ты вооруженная женщина. В суд пойдешь, блядь, а они пойдут свидетелями. Скажу, ты вооруженная. Что ты аферист, ебаная, и за чего тебя судить будут? Расплодился в квартирах, людям жить не даешь. Названиваешь, падла. Да-да-да. Пойдешь куда следует! Давай, давай! Что первую статью! Давай, машина подъехала, сейчас жопу почту освободим. Да ты, блядь, меня не пугай машинами, я не пуганая. Так жопу почту освободим. Я разъясню, кто ты есть-то! И тебя, блядь, такой штраф вышлют, за бензин будешь оплачивать! Жопу почту освобождаем.